Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в студии Ольгу Николаевну Четверякову, кандидата исторических наук, доцента МГИМО, заместителя председателя Русского экономического общества, члена Академии геополитических проблем, нашего давнего автора. Ольга Николаевна на протяжении многих лет занимается различными исследованиями в сфере, которая непосредственно соприкасается со сферой влияние, если можно так выразиться, нашей радиостанции, потому что мы стараемся отслеживать не только религиозные проблемы, которые нас всех интересуют, но в последнее время религия настолько стала тесно связана с политикой и больше с геополитикой, что уже невозможно не заниматься и проблемами политическими, наверное, отчасти. Сегодня ситуация и как в нашей стране, так и за рубежом далека от спокойной, и, как всегда, она требует осмысления. На протяжении многих передач мы знакомим вас с самыми острыми, наверное, темами, которые посвящаем Украине, положению дел на Украине, положению дел в России, за рубежом. Ольга Николаевна, что сегодня на самом деле разыгрывается в братской некогда стране, а недавно еще в братской республике, и как в связи с этим будут происходить события в России, что нас ждет в России? Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Ну, говоря об Украине, я хотела первое, что сказать, что я никогда не рассматривала Украину как некое отдельное государство или как отдельный народ. Для нас, я думаю, что для всех нормальных русских людей народ Украины это остается русским народом, неразрывной частью русского народа. И даже если мы будем брать формальные какие-то вещи, да, то мы знаем прекрасно, что народ не согласился с таким делением. Я вспоминаю вот этот вот старый референдум, проведенный еще в Советском Союзе, согласны ли вы? Да, платили вы за сохранение Советского Союза. Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство народа высказало за него. Поэтому с этой точки зрения, даже с правовой, мы все равно остаемся одним народом. И Украина является абсолютно искусственным образованием, созданным нашими геополитическими противниками в соответствующих геополитических, стратегических целях. Вот. Так что все, что сегодня происходит на Украине, это закономерный итог, да, реализации той очень долговременной стратегии, которая была разработана еще в послевоенное время в американских аналитических стратегических центрах. И сегодня вот как раз она уже реализуется полным ходом, потому что если даже при сохранении формального разделения на государство все-таки мы еще чувствовали себя единым народом, то сегодня произошло то, что, в общем-то, в нашей истории никогда не было. Стравили фактически две части единого народа. Причем стравили настолько серьезно и так по-варварски и грубо, что последствия его, конечно, будем ощущать еще очень долго. И не просто стравили, Ольга Николаевна, идет война. В Ростовской области идет война, как мы слышим из сводок, практически каждый день залетают снаряды, гибнут мирные жители даже на территории России. Как долго это может продолжаться в связи с так называемым невмешательством России в военный конфликт? Но продолжаться это может долго, понимаете, и тут, опять-таки, я не люблю это, но приходится, да, все равно эту проблему рассматривать с разных точек зрения, с разных аспектов. И здесь мы, конечно, можем видеть разные срезы. Вот как аналитик, как ученый, вот приходится это делать, хотя, понимаете, трудно разрывать единое целое. Но, во-первых, если мы будем говорить сейчас о геополитике, то мы всегда это говорили и подчеркивали, что в реальности то, что сегодня осуществляется, реализуется в мире, это общая мировая революция, это глобальная революция, это та самая перманентная революция, активная фаза, которая началась еще тогда, вот в 1917 году, и для реализации которой была поставлена соответствующая хорошо подготовленная группа, структура. Ну, нам-то известен только Троцкий, но Троцкий был далеко не одно, просто Троцкий был реализовал, как бы, так сказать, видимую, да, внешнюю вот эту вот часть. Вот. Тогда этот эксперимент фактически и реализовывался. Не случайно перманентная революция, речь шла о том, что действительно она должна перейти во всеобщий хаос и дальше затронет уже и другие народы. Но тогда, как известно, Сталин положил этой перманентной революции конец, чему они и не могут простить. Иосиф Виссарионович, после этого был разработан другой проект, нацистская Германия, это тоже, да, рождение англосаксонских сионистских элит. И вот эта война, она как раз и должна была решить эту задачу вот этой тотальной глобальной перестройки. Но опять-таки наша победа в Великой Отечественной войне, она эти планы поломала. После этого стали реализовываться уже планы в отношении всего социалистического лагеря, который, конечно, хотя он был социалистический, реально, так сказать, крывал просто совершенно другую цивилизацию. По сути своей, цивилизацию христианскую, которая является единственным препятствием для реализации того оккультного проекта, который вот реализуется под видом этой мировой революции. Ну вот, а дальше с 90-х годов эта общемировая революция, она опять начала свою, перешла в свою активную фазу. И вот сегодня мы видим, фактически речь идет о том, чтобы превратить мир в такой тотальный перманентный хаос в виде локальных войн, военных, горячих войн, политических, экономических, финансовых. Ну, вот. И мы говорили, что после того, как эта активная фаза перешла вот в Северную Африку на Ближний Восток, и добралась в Сирию, что после этого она перейдет в Россию. Либо на Северный Кавказ, либо, так сказать, да, вот, в западной части. Так что вот то, что произошло с Украиной, еще раз говорю, Украину мы рассматриваем как часть русского мира, это вот уже непосредственная война против России как таковой. Да? Причем война никоим образом не гражданская. И это глубокая ошибка, это глубокая диверсия, информационная диверсия, которую нам пытаются вложить. Это война, которую ведет агрессивный, оккультный антихристианский Запад против православной России. Причем уже и не скрывают эту политику, как известно, он наиболее такая одиозная фигура министра иностранных дел Швеции, который, кстати, отвечает в ЕС за вот эту ассоциацию с Украиной. Там были две ключевых государства, Швеция и Польша. Вот, так сказать, он откровенно сказал, что нашим врагом является православие. Уже, так сказать, маски сброшены, ничего не скрывается. Именно потому, что православие препятствует реализации вот этих вот не столько гомосексуальных отношений, как о базовой системе ценностей, да, так сказать, о базовой системе ценностей, о нравственности, которая, естественно, будучи уже совершенно разрушенной на Западе, включает, так сказать, да, свое препятствие для окончательной победы в виде православной нравственности, православной этики. Ну, вообще речь идет вообще о каких-то, да, основополагающих, наверное, вещах. Да. Которые препятствуют этому глобальному, конечно, мировому, да, порядку. Поэтому, значит, даже чисто геополитически понятно, что Украина – это часть вот этой общей мировой войны, поэтому дальше эта война будет, естественно, распространяться уже и на территорию Российской Федерации. Я почему не говорю России, потому что для меня Россия историческая, она остается, да, той самой, из которой Украина, вернее, Малороссия, да, является ее составной частью. Не будем забывать, это Киевская Русь, которая в настоящее время фактически пошла осквернение, да, осквернили сакральную Русь, Киевскую Русь. Вот, и очень больно, и тоже глубоко ошибочно, неправильно говорить «киевская хунта», потому что Киев не должен ассоциироваться с этим фашистским, нацистским оккультным порядком. Вот, надо называть вещи своими именами. Не «киевская хунта», да, и «фашистская хунта», «украинская хунта», да, но никоим образом не Киев. Иначе, так сказать, да, вместе с этим, так сказать, мы как бы проклинаем и забываем и вот эту вот святую Киевскую Русь. Вот, значит, это с геополитической точки зрения. Вот. Но самое главное, конечно, вещи, это, естественно, духовное. Духовное, и надо сказать, что вот все, что происходит сегодня на Украине с народом, русским народом, на, опять-таки, будем называть вещи своими, Малороссии, да, это земля Малой Руси, и Малой, опять-таки, не в географическом плане, а в том, что в плане Малой Родины, откуда вышел русский народ, да, у каждого из нас есть Малая Родина. Также вот и Киев, это Малая Русь, от которой потом расширялась Великая Русь, и она шла туда дальше, на восток. Так вот, то, что сегодня там происходит, это, конечно, следствие, в первую очередь, духовной болезни, которую испытал народ. И началось все с того, когда в эту землю допустили католиков, когда допустили греко-католиков, когда произошел раскол, все общество оказалось уже духовно больно. Да, как же мы можем, да, сочетать такие вещи? Может ли организм пребывать все время в состоянии здоровья, если внутри него пребывает, развивается, расширяется вот эта вот раковая опухоль. Вот что такое католицизм, что такое униатство, греко-католицизм. Причем самое опасное, когда болезнь принимает хронический характер. Одно дело, когда она протекает в острой форме, тогда организм мобилизуется, вырабатывает иммунные силы, иммунитет, и он эту болезнь подавляет. А когда она тлеет медленно, постепенно, организм борется, борется, потом прекращает бороться, вот как объясняют медики, происходит состояние примирения, да, сосуществования с больными. И дальше вот эти болезни, она медленно-медленно продолжает текать и теряется иммунитет. И поэтому в этих случаях необходимо спровоцировать опять острую БАДу, чтобы в организме вступили вот эти силы. Так вот, на Украине, вот у нас в Малороссии так и происходило, когда болезнь-то, она превратилась уже в хроническую форму, я имею в виду, да, вот это вот размывание линии православия. И дальше уже люди незаметным образом перестали терять вот эти, то есть перестали определять эти ориентиры. Здесь важно отметить, насколько вот эти марионеточные, я не побоюсь этого слова, правительства Малороссии или Украины, которые существовали с момента развала СССР, насколько они все-таки поддерживали все эти конфессии. Ведь они могли, в принципе, на государственном уровне, ну, скажем так, признать только официальную какую-то церковь, а остальные запретить. Нет, это все продолжалось, все они существовали, так сказать, на протяжении всех этих лет. И до сих пор лжепатриарх Филарет Денисенко выступает вот, так сказать, таким ярким олицетворением вот всего этого развала духовного, который существует на Украине. Да, конечно, все так. И еще раз хочу подчеркнуть, идет привыкание к тому, что можно жить вот в этом состоянии терпимости, толерантности, сосуществования, да, христианства с искаженным христианством, с еретическим христианством. Но дело в том, что уже за вот эти 20 лет мы как-то об этом не говорим, потому что уже к этому привыкли, но действительно реально начинает доминировать, и даже людей, относящих себя к православной культуре, понимание сосуществования всех этих религий как нормального явления, причем не просто сосуществования, а диалога этих религий. Это была, конечно, ключевая диверсия, потому что, когда мы говорим о толерантности, речь идет о признании истинности, да, того, что является другим. Но если мы признаем истину в православии, то мы не можем признавать истину в католицизме, в исламе и в других языческих религиях, да, потому что в католицизме Христа, как мы знаем, заменили папой римским, и это было основное, о чем писали наши святые отцы, когда характеризовали католицизм. Вот это самое страшное, ересь, то, что там вместо Христа стоит человек, который фактически обожествлен. Ну вот, и вот этот принцип толерантности или терпимости, он, в общем-то, вошел фактически в плоть и кровь западной культуры. И ладно, говорит, если речь шла просто о сосуществовании, но о том, что мы никоим образом не обмениваемся, да, не принимаем правоту других религий. А речь вот именно о том, что действительно мы признаем истинность в этих религиях. Поэтому человек может совершенно спокойно переходить из одной религии в другую, ища как бы, да, ту истину, которая ему в наибольшей степени подходит и которая ему в наибольшей степени нравится. И вот когда в таком состоянии, да, на нашей земле, православной, исконно православной земле, оказались совершенно чуждые вражеские сообщества, которые не просто, да, сосуществовали, не жили, а которые навязывали, и сейчас мы видим, это уже делается военным путем, это уже делается через кровопускание, навязывает свои чуждые православию ценности, вот, то, да, конечно, речь идет о тотально настоящей войне. С другой стороны, та война, которая происходит со стороны так называемых пророссийских сил, с трудом может быть названа войной за православие, правда? Вы знаете, я, конечно, не имею права говорить о том, что там происходит, поскольку я там, да, не воюю. И я всегда говорила, что люди, которые... Ну, как сам проект Новороссия. Да, не имеют права, так сказать, судить и говорить об этом. Поэтому, но если мы будем сейчас говорить вообще о том, так сказать, да, что преследуют, то смотрите, латин фактически действительно ополченцы, это единственный, кто держит, сохраняет и уберегает русский народ от вот этого вот укроеврейского фашизма, который сегодня там господствует. Конечно, понятно, люди руководствуются разными целями, разным интересом, мы же этого не знаем. Вот. Но то, что они делают, это, конечно, дело святое, потому что они сохраняют, они защищают этот вот народ. Мы прекрасно понимаем, что там произойдет, если ополченцев не будут, если они уйдут. Понятно, тут вмешиваются различного рода политические и другие силы, которые, знаете, рассматривают это как одну большую игру. Вообще дело в том, что вообще сама по себе вся эта геополитика – это одна большая игра, которая имеет разные уровни. Вот, наверное, многим из слушателей известна публикация Евгения Гильбо, политтехнолога Фонда гуманитарных технологий. Он сейчас на Западе работает. Но вот этот человек очень цинично изложил, поскольку такой, как бы, да, посвящен в планы корпоративных элит. Вот он в своих выступлениях это все и рассказывал, да, о том, каковы у западно-корпоративных элит планы в отношении Украины. Ну, была у него очень нашумевшая статья, которая называлась «На Украине останется не больше 8 миллионов человек», которую он объяснил, что Украина, как страна, богатая ресурсами, вот, она должна перейти под контроль корпоративных элит окончательно и бесповоротно. Поэтому те люди, которые сейчас проживают на восточной части Украины, поскольку они сопротивляются, хотят сохраниться на этой земле, они подлежат устранению, либо физическому, либо изгнанию. Вот что мы сегодня видим и осуществляется, это вот это с помощью военных действий, военных зачисток. И только именно этим можно объяснить ту жестокость, которая все это происходит, что война идет не против ополченцев, не столько против ополченцев, да, сколько против мирных жителей, против мирных городов, когда бомбятся, разрушаются буквально, так сказать, да, вот последовательно именно жилые объекты. Вот. А дело в том, что действительно Украина, она представляет интерес со многих точек зрения. Это и запасы сланцевого газа, о которых уже много пишут. Ну, есть, так сказать, и такое мнение, что якобы это все, так сказать, подставные вещи. Но на самом деле, действительно, реально запасы сланцевого газа там велики, что мы знаем, что еще при Януковиче был подписан с Royal Dutch Shell договор, в соответствии с которым на 50 лет этой компании передается право использовать эти ресурсы. Причем договор, который был недавно оглашен, отдельной статьи договора, потому что это договор секретный, тайный, содержание этого мало кто знал. Вот, значит, в соответствии с этим договором, когда истекает срок его действия, то правительство украинское не может, какая бы власть ни была, она не может этот договор не продлить. А дальше, так сказать, там уже очень интересные вещи, в соответствии с которым, если на каком-то участке земли найдены эти запасы, то местные жители обязаны очистить эту территорию или компании за небольшой выкуп, за определенный срок. Если они не соглашаются, то их просто удаляют оттуда, устраняют без каких-либо компенсаций. И кстати, прописано очень серьезно, вплоть до того, что местные власти должны все это выполнить в условный срок. То есть очень жесткие фактически условия договора, которые характерны для оккупированной державы, да, для оккупированного государства. Вот. И в соответствии с этим понятно, что Royal Dutch Shell сегодня рассматривает эту территорию исключительно как свою собственность. И самое главное, что вот эти запасы сланцевого газа, недостаточно вот эта площадь велика, она как раз находится на границе Донецкой и Луганской областей. Вот. Центром ее является Славянск и другие города, в которые шли как раз вот эти вот зачистки. И поэтому вполне объяснимо все, что происходит там. То есть нужно было просто эту территорию действительно реально очистить от построек. И тот же храм, понимаете, даже да, удары по храму носились именно для того, чтобы его тоже фактически уничтожить, потому что так-то просто вы не будете демонтировать, а война, она всегда все спишет. Ну вот, и сейчас дальше это приближается к Донецку, Луганску. То же самое видим, да, те же немножко. А что, будут ли их восстанавливать и как будут восстанавливать, об этом, естественно, никто не говорит, потому что это в планы сейчас не входит. Вот, так что вот этот вот аспект в данном случае ключевой, так сказать, что эта территория переходит, вернее, фактически уже перешла под контроль Royal Dutch Shell. А Royal Dutch Shell, как мы знаем, это клан Ротшильдов. Это, так сказать, как бы, да, одна, значит, другой интерес, международный интерес, это то, что Украина представляет из себя страну, где сконцентрировано 27% чернозема мира. Вот, что такое рынок зерна, мы знаем, да, так сказать, еще, когда не было этих событий, когда еще где-то года два назад мы занимались проблемой израильского капитала на Украине, то вот мы тоже указывали очень важный момент, что сейчас фактически израильский капитал рассматривает Украину как важнейший рынок. Да, и он уже тогда подписывал соглашение с израильскими компаниями, местный олигархат украинский, большая часть из которых является одновременно израильским олигархатом, да, подписывали соглашение с соответствующими израильскими структурами о том, что создать соответствующие условия для контроля за рынком зерна на Украине. Вот это вот очень важный момент. Поэтому его причем не только будут использовать на самой Украине, но, насколько мне известно, есть планы и договоренности о продаже чернозема украинского за рубеж. Он очень дорогой. Это один из важнейших ресурсов. Вот. То есть это вот такая информация у нас есть, что даже то ли уже эти соглашения подписаны, то ли они собираются, во всяком случае есть договоренность, да, что этими черноземами будут расплачиваться в счет уплаты тех долгов, которые сегодня берут украинские власти. Вот. И много всего другого. То есть понятно, что тут вот, да, задействованы такие стратегические интересы корпоративных элит, для которых народ – это просто некая пыль под ногами. Понимаете? Поэтому жертв может быть много, нам они просто не будут сообщать. Но когда мы возмущаемся или что-то там начинаем якать по поводу того, что как же вот гибнут мирные жители, прочего, поймите, для этих корпоративных элит это ничто. Ничто, потому что они исповедуют совершенно другую религию. Они исповедуют религию избранности. Вот в соответствии с которым они делят людей на два разряда. Да? К одному разряду принадлежат одни избранные, которые действительно реально в их менталитете они представляют собой сверх человеков. И, значит, другой, да, разряд людей, куда попадает остальная вся часть человечества, которую они рассматривают исключительно как некий сырьевой ресурс. Почему это понятие, это даже сейчас видим, да, человеческие ресурсы. Мы об этом не задумываемся, но это то самое есть. В человеке не видит человека. В нем видит действительно обычный человеческий ресурс. Хотя бы чего стоит эта катастрофа А-320, который разбился. А вот, кстати говоря, наши слушатели всегда нам задают этот вопрос. Вот на ваш взгляд, что за этим стоит? Вы знаете, ну, правду-то мы никогда не узнаем о том, как и все, потому что версий очень много, причем версии различные, из одного источника даже, да, исходят различные версии. Но надо понять, что действительно вся деятельность этих корпоративных элит, вот, она основана на, вся их политика основана на провокации. На провокации, потому что фактически, если мы будем говорить о том, что собой представляют эти корпоративные элиты, то мы должны, так сказать, выделить, да, там три основных, так сказать, как бы элемента, да, три фундамента. Первый – это банки, это крупнейшие банки. Вторая – это спецслужбы, это еще до верхушки спецслужбы. Третий элемент – это оккультно-орденские структуры. Они все тесно между собой связаны. Вот. И поэтому всем том, что как бы ниже, да, мы можем об этом знать, мы даже что-то узнаем и достаточно серьезно можем ознакомиться с деятельностью того же Билдербергского клуба или трехсторонней комиссии. Так сказать, об этом уже можно писать, я уж не говорю про масонских ложек, а литература, которых сейчас масса выходит, завалена полками. Но дело в том, что они мало что решают, это всего лишь навсего такой средний исполнительный уровень. А вот, вот это вот мир, да, верхушка, которая здесь нереально управляет, вот сюда, конечно, мало кого допустят. Ну вот, и поэтому, об этом тоже мы уже неоднократно говорили, вот эта вот структура, она, да, действует достаточно давно, и со временем они накопили богатейший опыт, во-первых, контроля за сознанием людей, и не только за сознанием, но и за чувствами, за эмоциями, за волей. Поэтому говорю, что фактически в этих орденских структурах разрабатывалась всегда технология управления человеческой душой. Вот самый главный, так сказать, да, наука для них. И поэтому на протяжении многих веков они, конечно, разработали уже самые изощренные механизмы. Вот спецслужбы это все реализуют, так сказать, банки, соответственно, обеспечивают эти все финансы. Вот так это все действует. И поэтому основная реализация, механизм реализации, вот, это контроль за сознанием. В том числе вот эти провокации, различного рода провокации, они в первую очередь имеют целью, вернее, преследуют целью создать необходимое общественное мнение, да, или ввести человеческую психику или человеческое сознание в определенное состояние, или в состояние страха, в состояние депрессии, да, в состояние паники. Вот. И особенно, конечно, очень хорошо на этом набили себе руки американцы, потому что американский проект, американское государство изначально создавалось оккультными структурами, масонами, так сказать, высокой степени посвящения. Поэтому само создание американского государства, как мы помним, оно началось с провокации, да, бостонское чаепитие. Это была такая крупнейшая провокация. Американцы, да, переоделись в индейцев, мы помним, бросив, так сказать, там часть корабля, который привез чай для того, чтобы начать создать, так сказать, повод для скандала и начать, так сказать, уже вооруженное сопротивление. И дальше, так сказать, все войны, которые американцы организовывали, они всегда начинали с провокации. Вот война с Испанией тоже началась, так сказать, да, с подрыва американского корабля, который, как известно, свалили на испанцев, хотя он был подорван изнутри, это была диверсия. Ну, Вторая мировая война, война с Ираком и Вашать про 11 сентября я не говорю. Вот, и то же самое мы видим вот с этим Боингом. Да? Ясно было, что это была провокация, провокация, которая преследовала, как мы видим, несколько целей. С одной стороны, необходимо было представить, чтобы они доказали чисто словесно, да, не на основе источников документов, что это дело рук ополченцев, тогда бы это можно было представить как то, что Донецкая и Луганская республика являются террористическими государствами, нужно, так сказать, да, присвоить им статус террористов для того, чтобы, так сказать, были развязаны руки, можно было вводить уже войска и натовцев, да, при необходимом условии. То есть даже нужно было обеспечить повод. Да, это и провокация в отношении России, российского государства, да, тоже для того, чтобы фактически начать вот эту вот кампанию демонизации России как таковой, потому что понятно, что все те санкции, которые последовали за этим, сейчас ломали руки, выломали, наконец, Европейскому Союзу, и он вынужден сейчас вводить эти санкции. Мы понимаем прекрасно, что это наносит в первую очередь удар по европейскому бизнесу. Да, соответственно, транснациональный бизнес ударяет по той части транснациональному европейскому бизнесу, который представляет для него определенную конкуренцию. Да? Не должно забывать, что там, так сказать, тоже среди акул есть большие акулы, есть маленькие акулы. Транснациональный бизнес, он очень дифференцирован. Есть определенная часть бизнеса, которая работает на национальный рынок, который еще сохранился, прошу прощения, элемента национального сознания. А есть, так сказать, да, бизнес чисто вычищенный, да, чисто транснациональный. Вот, когда мы говорим, например, о Европейском Союзе, то всегда называют, так сказать, да, соответствующие институты, там, Европейский парламент, Европейскую комиссию, напоминают сюда президента Рампьоя, то есть выдавая, так сказать, их за тех фигур, которые реально что-то решают. В реальности они ничего не решают. Это просто, опять-таки, определенный механизм, приводные ремни, да, за которыми стоит реальная структура, которая всем этим управляет. Вот об этой структуре у нас говорить не любят, а речь идет о круглый стол европейских промышленников, или, как его еще называют, европейский круглый стол. Значит, он объединяет крупнейшие транснациональные корпорации Европы. Создан был в 1983 году. Насколько я помню, и именно тогда, когда началась неолиберальная перестройка Евросоюза, то есть его готовили, так сказать, да, к переводу на уровень, новый уровень транснационального сосуществования. И вот надо сказать, что когда этот клуб был создан, он был создан крупнейшими европейскими корпорациями, то тогда была поставлена задача фактически перевести, да, все европейские корпорации на вот этот вот уровень транснационального глобального мышления. То есть ломать, убивать, так сказать, да, уничтожать национальные системы ценностей, которые они еще сохраняли. И вот в течение нескольких лет эта работа реально была проведена. И к концу 80-х, к началу 90-х годов, как раз когда уже они собирались создавать Европейский Союз, фактически большинство вот этой вот элиты, европейской элиты, была переведена на глобальный характер менталитета, да, вот этот глобальный менталитет. То есть, и не потому, что они, может быть, искренне этого хотели, а потому что они были поставлены в такие условия, при которых, так сказать, да, было совершенно четко определено, что если вы еще будете мыслить в национальных категориях, в национальных масштабах, да, то рынка у вас не будет, так сказать, да, то вы не сможете, так сказать, да, там сохранить свои позиции. Это очень жесткая система. Вот, и сегодня мы видим, как вот эти руки, да, а еще остатком последним, которые пытаются и в этих условиях еще сохранить, в этом Евроатлантическом союзе, какие-то свои позиции, им совершенно четко дают понять, что этого не будет. И даже вот эта вот провокация, понимаете, она уже настолько одиозна, да, настолько все шито белыми нитками, и ничего они не могут, понимаете, делать, ничего. Попробуй ты что-то вякни, да, не, тебе тоже, так сказать, да, не просто кляп в рот, а просто угрозы физического устранения. Но самое удивительное, что за всеми этими красивыми словами, вот какая насмешка судьбы, с чего начался вообще Майдан, если мы вспомним самоопределение Украины как самостоятельного государства. За евроинтеграцию выступала Украина вместе с тогда еще с Януковичем. То есть они хотели обрести национальную независимость и при этом быть интегрированными в свободную Европу. А, вы знаете, они интегрировались. Они просто того не понимали, что интеграция будет именно такой. Другой она никакой не может быть. Вот для недочеловека, которыми являются наши русские люди для европейцев, она будет только такой, никакой иначе. Потому что здесь совершенно четко, совершенно все распределено. Да? Русь представляет интерес с точки зрения источников сырья, ресурсов и человеческого сырья. Но даже и органов, как ни страшно это сказать, вот скрылись эти... А все вместе, конечно, да, все вместе. То есть, понимаете, чем дальше все это реализуется, вся эта политика, тем больше выявляется оккультное содержание всего этого глобального проекта, вот о чем мы все время не говорим. То есть я понимаю, что это уже набило оскомину, может быть. Понимаете, когда все время долго об этом говоришь, это уже приедается. А для многих это еще непонятно. Но, к сожалению, если человек не будет об этом задумываться и проводить вот эту аналитическую работу, да, мыслить, думать, вот наделил человека Господь таким даром, да, разумение, послушание должно быть разумным. Вот, если не будет, то он будет, так сказать, да, человек вот проходить такими путями, потому что он не слышит то, что Господь ему говорит, не хочет ему видеть. Ну хорошо, и человек остается один без Бога. И когда остается один без Бога, тут уже вступают в силу другие соответствующие инфернальные силы, которые начинают действовать. Вот и сегодня мы видим, так сказать, это все реализуется. Реально такая пасть, да, открывается. И то, что касалось раньше только сюжетом для какого-нибудь фильма ужасов, сегодня это все реализуется. А именно потому, что эти фильмы ужасов, которые показаны, они просто подготавливали, да, человека создавали соответствующий определенный настрой, чтобы человек, когда видел вот этих уродцев, когда видел этих уродов, вообще все это извращение, чтобы он уже не пугался, как раньше. Представь себе, показали бы нам это в советское время. Да? Ну, конечно, мы отшатнулись бы, сказали, спасибо, уже такое видеть. Да? Привыкаем. А сегодня к этому уже, так сказать, привыкает, да, как привыкает к войне, крови, ко всем этим ужасам. Так вот, это действительно реально был оккультный проект. И еще раз говорю, разрабатывали эту систему глобального управления уже очень давно. Началось это конкретно еще, так сказать, с 17 века, вот когда одной из своих статей о трансгуманизме пыталась тогда как-то это все связать в единое, то получилось действительно, что проект вот такой уже достаточно разработанный, глобального управления, с разработкой всех уровней, да, уровня, значит, разработки главного такого проекта, это вот на уровне ученых, так сказать, дальше, как это все будет привязываться и связываться с религией, это научный, значит, религиозный экуменизм, и дальше, как это все будет реализовываться в политике, вот это все у нас, это у нас 17 век, да, это Бэкон, потом это Томас Мор, другие, значит, дальше это у нас идет 17-18 век, это уже складываются вот эти оккультные масонские ложи, в которых эти проекты дорабатывались, еще раз говорю, разрабатывались механизмы контроля за сознанием. Вот. И впервые фактически на государственном уровне, то есть на попытках реализовать этот проект в таком масштабе государственном, это вылилось как раз в нацистской Германии. Сначала это попытались сделать в Советской России, но троцкистский проект провалился. И сделали это нацистская Германия. А так мы видим много из того, что творил Троцкий, да, вот это же тоже оккультные корни эволюции, да, с уничтожением семьи, значит, системы образования, с изменением вообще самого человека, да, мы создаем нового человека. Все это создавалось тогда, пришли. Вот. И все это начало реализовываться в нацистской Германии. Затем, когда в нацистской Германии все это перешло, так сказать, на такой уже уровень общеевропейский, потому что мы помним, что фактически Третий Рейх, он охватил с собой всю Европу, за какими-то маленькими исключениями, там, нейтральных государств, но которые все равно так или иначе тоже были в эту систему интегрированы. Вот. Тогда ее, так сказать, уже натравили на Советский Союз, абсолютно будучи уверены, что Советский Союз не устоит, и, так сказать, он тоже будет развален. И дальше, так сказать, англоамериканцы, сионисты, они, так сказать, да, пытались, то есть разработали специальные планы, проекты, что фактически они сохранят все эти структуры Третьего Рейха, просто заменят головку, да, на своих. Вот, Гитлер там, естественно, подлежал очистке и решению, потому что там еще выдвигались идеи немецкие. Нужно было вот этот национальный немецкий элемент его убрать. И сложилась структура, готовая, так сказать, да, к тому, чтобы реализовывать этот глобальный проект на мировом уровне. Еще раз говорю, Советский Союз этому помешал. Да? Советский Союз, все эти планы фактически, ну, им пришлось поставиться по-новому. И вот теперь, когда Советский Союз оказался развален и уничтожен, вместе с ним, так сказать, была уничтожена альтернатива вот этому глобализации, она приняла действительно реальный общеглавый проект. И вот все то, что было заработано нацистской Германией, все, что активно сохранялось, развивалось в тех аналитических центрах, в институтах, которые работали под покровом и работают под покровом спецслужб, вот сегодня начинают реализовываться уже в общем мировом масштабе. Мы видим, как это все происходит на Украине. Поэтому все, понимаете, нужно тут связывать воедино. И, значит, перевод людей под электронный контроль, да, создание системы ОЭК. И перестройка человека, перестройка семьи, перестройка, все, что происходит, так сказать, системы, перестройка системы образования. Да, демонтаж государства, значит, в культуре, в диалоге. Все это единая система. Поэтому мы не должны, так сказать, да, бороться, например, против ювенальной юстиции и оставлять в стороне, там, например, вот эти перевод на универсальную электронную карту. Да, всеобщая чипизация населения, всеобщая, так сказать, перестройка сознания тоже с переводом фактически все этого, всей системы образования на новую модель, в соответствии с которым формируется не высокоразвитая личность, образованная личность, а формируется биоробот, да, человек, так сказать, который умеет выполнять, так сказать, определенную функцию. Ничего более, просто другого ничего не нужно. Вот, если идет сопротивление, если причем сопротивление принимает уже такой серьезный очень характер, тогда начинаются реализовываться самые примитивные традиционные методы обычной войны, да, причем с уничтожением уже на таким тотальным. Потому что реально, так сказать, да, еще раз вылезают вот эти оккультные сатанинские корни. Почему я это сатанинские уже, да, не употребляю это слово, потому что, знаете, и уже к этому даже слово привыкают. Когда вот я выступала про трансгуманизм, говорю, что трансгуманизм – это феминизм и сатанизм, то есть трансгуманизм – это суть сатанизм не доходит тоже, потому что наше молодое поколение, оно настолько привыкло к этим образам дьяволов, демонов, которые везде и всюду, да, начиная, так сказать, с художественных фильмов, литературы, и кончая элементарно майками, знаете, вот обилие маек, на которых изображены чудовища и черепа, оно просто поражает. Вот, а я смотрю на этих людей, я понимаю, что они уже духовно больные, то есть они понимают, что они на себе носят. У меня к ним чувствую жалость никакой, там, ненависть, знаете, не, а жалость, причем глубокая жалость, потому что думаешь, в первую очередь, как же спасти этого человека, потому что понимаешь, что это все идет от глубинной пустоты. Ничего нет, вот как у другой формы выразиться, как только надеть на себя эту майку и показать, что вот, знаете, вот я, вот, вот, вам, вот это моя. Потому что внутри, видимо, уже пустота и слабость. А что они слушают, а что они читают, а что они смотрят? Через музыку, через все это все проникает. Поэтому это все нельзя отделять. И тут мы подходим, конечно, вот к этой главной нашей теме, к теме православия у нас, потому что сейчас фактически, и это многие праведные батюшки это подчеркивают, этот факт, идет война религиозная. Война идет действительно реально против православия, потому что православие – это единственное, что может противостоять вот этому глобальному антихристианскому, сатанинскому, открыто уже, да, не скрывающемуся в сущность проекту. И поэтому сейчас такое ожесточение, такая ненависть ко всему православному, причем ко всем формам его проявления. И вот здесь вот очень важно сказать, что, знаете, у нас произошла очень серьезная, я считаю, да, роковая ошибка. Когда мы произвели то, что называют отделением церкви от государства, то нашего человека фактически разделили. Но если так просто говорить, да, получается, понимаете, в человеке выделили как бы две его части. С одной стороны, да, вера, это может быть любой вера, с другой стороны, ты гражданин, так сказать, может быть, гражданином. И получается так, что, значит, когда человек пребывает в церкви, он православный, а потом, когда он выходит из церкви, он превращается в гражданина Российской Федерации, да, поскольку он отделен и живет уже, как бы так сказать, совершенно другим принципом, другим миром. А это, мать и вещь, просто немыслимая, недопустимая. Если человек так он целен, да, и православие оно предполагает, и помогает, если человек православной веры, жить по-православному, то есть, да, быть во всем христианином. И это наша задача – учиться быть христианином во всех своих проявлениях, в чувствах, мыслях, в делах, да, в поступках, в социальных отношениях, в политических отношениях, а на войне. Где бы мы ни были, мы должны оставаться православными людьми. И в этом сложность, конечно, что этому учимся всю жизнь. Так же, как мы всю жизнь учимся молиться. И вот когда это разделили, понимаете, получилось, что мы потеряли этот щит, потому что, да, по православному учению государства, это есть внешние границы, да, внешняя ограда церкви. Вот что оно должно делать. А получается, что делает у нас государство? И что делает церковь? Церковь должна одухотворять, да, государство. Это как душа и тело по учению о симфонии властей. Вот, мы же от него не отказались, я надеюсь. А если мы не отказались, то, значит, мы должны ему следовать. А когда мы утверждаем этот принцип отделения государства от церкви, мы, да, отказываемся от христианского видения государственного строительства. И тогда вот все, что сегодня с нами происходит, это непонятно является следствием вот этого глубинной такой подмены. Вот. И в этих условиях на православие оказывается очень легко воздействовать, потому что сегодня государство его демонтирует. Государство как таковое не подлежат демонтажу. А раз они подлежат демонтажу, то исчезает, так сказать, да, вот та государственная вот эта вот ограда, которая может сохранить церковь. А церковь – это что такое? Церковь – это народ Божий. То есть, получается, мы оказываемся беззащитными совершенно. У нас, да, нету вот этой внешней ограды. И тогда остается единственное, что остается, остается вера. Хорошо, а тогда как вот, если мы верующие люди, и мы русские, да, граждане, как нам тогда все это сочетать? Да, и как нам считать церковь? И вот тут самое главное было бы, да, сохранить эту веру, но тогда мы должны хранить чистоту православия. А нам говорят, нет, ребята, мы должны вступать в экуменический диалог. А что такое экуменический диалог? А экуменический диалог – это когда мы обсуждаем, что общего, что нас сближает с другими религиями. А зачем нам это обсуждать? Потому что мы граждане единой страны, и нас сейчас упрекнут в разжигании даже религиозной розни. Мы упомянули о наличии в России трех важнейших основополагающих конфессий, которые мы должны уважать как граждане страны, опять-таки, Ольга Николаевна. Но наш эфир выходит в праздник одного из самых любимейших наших святых, почитаемых русским народом, практически нашего современника, преподобного Серафима Саровского. В этот день в Сарове и в Дивееве всегда торжества необычайные, и народ мысленно возносит свои молитвы этому величайшему предстателю и пророку во многом, пророку последних времен, тех времен, которые ожидают и Россию в то же время. Преподобный Серафим говорил, в частности, о том, что Россию ждут великие испытания, и, очистившись, она еще всему миру будет свидетельствовать о православии. В частности, он говорил о будущем государе, которого Россия обретет. И одним из первых действий этого государя будет очищение церкви. Об этом мы знаем, этому верим. И страшные эти слова, которые говорил преподобный Серафим, от всего множества архиереев наших едва ли останется несколько человек, когда настанут эти времена. И вот невольно возвращаешься мыслями к торжествам 700-летия преподобного Сергия, думаешь о сегодняшнем торжестве преподобного Серафима Саровского. 500 лет почти больше разделяли этих угодников Божиих. В сознании русском они воспринимаются почему-то часто едиными. Преподобный Сергий был великий молитвенник, игумен земли русской. Преподобный Серафим Саровский явился в конце, на закате, так сказать, России. Прославление его вместе с августейшей семьей, которые происходили в Сарове. Это был такой апофеоз православия, уходящей России. И мы знаем, что за этим последовало. А в этом году мы совершаем еще одну трагическую дату. Столетие со дня начала Первой мировой войны. И вот когда все смотришь, это сплетение всех этих дат, событий. А недавно передали в СМИ, разрушена в результате арабо-израильского конфликта могила пророка Ионы, одного из величайших тайнозрителей судеб человеческих и конца мира, пророка, который явился выразителем смерти самого Сына Божия. 3 дня он пребывал в чреве китовом, так как Господь 3 дня пребывал в аду накануне своего славного воскресения. Невольно задумаешься о том, что события уже на какой-то грани, что мы переживаем, и мы являемся свидетелями событий необычайных. Вот как нам быть сегодня? Потому что те проблемы, о которых вы сегодня говорите, часто маргинализируются. Вот группа православных людей, которые выходят там с пикетами к Государственной Думе или еще к Храму Христа Спасителя, они говорят о том, что недопустим 8-й Вселенский Собор. Мы все знаем, что недопустим, но почему это все маргинализируется, это упрощается? Даже многие наши иерархи говорят, ну что здесь страшного, никаких проблем не будет. Мы спасаемся тем, что смиряемся, верим своему священноначалию, молимся, храмы открыты. Но ведь мы знаем и другие пророчества, что будут открыты и восстановлены все храмы, но ходить туда будет нельзя. Конечно, да. Но вы знаете, говоря о Сергии Радонежском, как раз хотела сказать, что, мне кажется, это как раз очень символично, глубоко, то, что именно сегодня, в этом году мы отмечаем праздник, потому что Сергий Радонежский как раз прекрасно показал, как необходимо хранить веру православную. Вот когда уже враг, да, который мы знаем, да, исконно говорит, духовный, переходит на уровень физической борьбы, тогда православному дается в руки меч. И мы знаем, что Сергий Радонежский отправил своих лучших монахов Ослябы и Пересвета на сражение. Да? Он дал им в руки оружие, потому что уже молитвы должны были быть дополнены уже вот реальным войной. Все. Вот это был вот тот предел, не перейдя за который, да, мы просто потеряли бы все. И Руси, и веру православную. Вот сегодня мы фактически пребываем в таком же состоянии, в таком же войне, потому что, понимаете, вот когда уничтожается государство, когда речь идет о демонтаже государства, мы прекрасно понимаем, что государство уже не спасет, вот тогда брать на себя вот эти функции должны люди православные, которые никоим образом не должны отделять себя от этого государства. Еще говорят, это вот была трагическая ошибка. И мы не на небесах, а мы пребываем на земле. И пока на земле другой формы сохранения, так сказать, да, сообщества православных, нежели государства, нет. Вот, поэтому, раз это не делает государство, должны взять на себя православные люди. Поэтому, когда мы говорим о том, что грядет вот эти вот будущие дела, и когда мы видим, что происходит и как реализуется вот эта экуменическая политика, мы должны прекрасно понимать, что сейчас от каждого православного верующего, от мирянина, себя называем, зависит, произойдет это или не произойдет. И не надо отделяться, не надо думать, что некие силы вмешаются, что кто-то это оставит. Никто, кроме нас самих, это не оставит. То есть вот сейчас, знаете, вот каждого из нас ставят перед выбором. Да, либо ты теплокровный и ты остаешься, но, как мы знаем еще, да, прекрасный человек сказал, фактически тоже идею, что бойтесь равнодушно, потому что с их молчаливого согласия совершаются все преступления в этом мире. Вот мы встаем как раз в состояние вот таких, да, которые предают это все. Вот. Либо мы активно начинаем действовать, а действовать всеми силами, которые мы можем. И молитвами, и делами, потому что, это, как мы знаем, вера без дел мертва. И в данном случае я хочу сказать, что я считаю, что это от нас зависит, это сейчас перед нами главная задача – не допустить этого собора, который объявлен в 2016 году, потому что это собор, это, если говорить политическим языком, да, обычный и очень хорошо проработанный инструмент католической церкви, который разрабатывался тоже достаточно давно для того, чтобы фактически уничтожить православную церковь. Уничтожить православную церковь как таковую. Хотя мы знаем, так сказать, да, что церковь могильных потерь есть один епископ, и естественно это будет. Вот. Но и задача сделать так, чтобы как можно больше было разрушено. Но вот используется для этого инструментом, опять-таки, да, реализация, то является Константинопольский патриарх Варфоломей. Еретик, почему-то о ересе его не говорят, так сказать, надо так, поскольку он признает папу, да, священником, первым священником. И раз так, то, естественно, речь идет даже не о том, каковы будут условия, да, так сказать, да, согласования и обсуждения, а вопрос идет о том, что нельзя встречаться с еретиком. Все. Вот о чем идет речь. Поэтому, когда произошла эта встреча в Стамбуле, неоднократно говорили, так сказать, да, что она произошла фактически в тех условиях, когда шла сдача Украины, сдача Малороссии. И ясно было, что здесь задействован опять-таки чисто политический механизм, идет политическая игра, какое-то воздействие. И принято, так сказать, решение это было без согласования, без какого-то обращения к народу Божьему. Не поставив в известность, это решение, да, приняли. То же самое сейчас идет с этой подготовкой. Понимаете, главное, что нам хотят внушить, что эта подготовка неизбежна, что это собор неизбежен, хотим мы того или не хотим. А почему? Ради чего? Во имя чего? Какой такой объединительный закон? А это тоже, это очень хорошо изложил в своей речи Константинопольский патриарх Варфоломей, которую произнес ее вот на Стамбульской встрече. Что интересно, что у нас фактически вообще работа вот этой встречи, она не была освещена. Ну, какая-то, да, маленькая информация, куцая информация, которая была, это нельзя назвать освящением этого собора. А главным событием на этом совещании было выступление Варфоломея Константинопольского, которое было опубликовано текст, я имею в виду, только на одном из сайтов. И смысл того, что он сказал, заключался в следующем, что, значит, во-первых, мы уже давным-давно ведем, да, проводим вот эти все совместные совещания православные. Вот. И главный результат этих православных совещаний является то, что мы приняли определенные правила и определенные нормы отношения нехристианских религий, диалога с нехристианскими религиями. Вот. Второе, что он сказал, так сказать, что вот эти принятые решения, они являются нормами и законами для православных. И не все почему-то церкви хотят соблюдать. И вот, так сказать, те церкви, которые не хотят соблюдать, так сказать, да, мы, так сказать, да, будет им поставлено это на вид. И третье, что он сказал, что для того, чтобы эти церкви, да, держались необходимое единство, необходимо создать соответствующий орган, некий синод православный. И вот, как вытекает из речи, вот это вот собор, он и должен играть роль вот этого синода. Значит, для чего все это делается? В качестве главной идеи, в качестве главного культа, так сказать, да, мы положим следующее. Единство православных церквей. Что за единство, в чем единство и как, не определяется, да? Хотя, понимаете, как может быть церковь, она едина, церковь, она одна. Если ты еретик, если ты отпал от церкви, да, ты сам себя отградил от церкви, то, значит, речь идет о единстве с тобой, с еретиком. Видимо, так Варфоломей это понимает. Вот. Но главное, что начнем, что вот единство, и ради этого единства делается абсолютно все. Проводится собор, значит, да, проводятся соответствующие изменения. Вот, значит, будут сейчас обсуждаться вот эти вот 10 пунктов собора. Все это ради единства. То есть сейчас это превращено в новый культ, да, в некий, ради которого все будет делаться. И дальше, если там будут приняты, как они планируют, постановления соответствующие, то любое отступление, да, от принятых положений будет рассматриваться как преступление против единства православных церквей. Представляете, как интересно сделано? Вот, то есть это будет уже введено в канон нормы. И ни слова о Христе, да, ни слова о верности, верности положениям вселенских соборов, да, апостольских правил. Вот у нас же это уже все есть. Значит, речь идет о том, чтобы соблюдать верность этим правилам, этим канонам. А они придумают какие-то новые правила, которые каноны, и ради глаз о них все это и осуществляется. Вот, то есть, вот так все это было сделано, все это было сокрыто, потому что, еще раз говорю, речь Константинопольского патриарха, она вообще вряд ли, так сказать, да, стала известна, так сказать, доступна. Поэтому наша главная задача, раз мы это понимаем, раз мы это знаем, делать все для того, чтобы не допустить этот собор. Вот, поэтому я считаю, что сейчас вот эту вот проблему нужно выводить как бы уже на общенародный уровень. Почему? Потому что, когда ее пытаются представить только внутрицерковным делом, да, то таким образом всех выступающих против этого собора выступают в качестве неких маргинальных элементов, которые не понимают, так сказать, да, вот этой основной проторенной дороги. Но речь идет о том, что покушаются на духовное, на чистоту веры, да, на чистоту православия, она является сейчас главной духовной основой сохранения нашего общества. Кстати, очень важный момент тоже, что, понимаете, мы сейчас фактически пребываем в состоянии войны. Да, против России объявлена война. Вот, и объявлена война негласная, она осуществляется на всех уровнях, финансовом, экономическом, политическом. До военных действий еще не дошло, хотя уже Ростовская область тоже обстреливает. То есть мы должны понимать, что действительно реально это состояние войны. Раз так, то мы должны мобилизовываться тоже в соответствии с военным положением. И мы должны очень четко понимать, что межхристианский диалог сегодня, он подрывает национальную безопасность. Мы должны переводить уже все в плоскость политики. И раз он подрывает уже национальную безопасность, простите, встреча с Константинопольским патриархом, который является гражданином Турции, а Турция, прошу прощения, это член НАТО. Понимаете, ехать в Турцию, в Стамбул, государство члена НАТО, а НАТО, мы знаем, да, фактически готовится сейчас к войне против России, это что? Это, естественно, угроза национальной безопасности. Вот, то так, то я считаю, что мы сейчас должны делать все возможное на всех уровнях, всеми силами, чтобы не допустить этого собора. И, ну, собор это тоже, понимаете, только это одна из проблем. Речь идет вообще об экуменическом диалоге, речь идет о Всемирном Совете Церквей. Простите, раз мы входим в Всемирный Совет Церквей, значит, мы допускаем, что церквей несколько. А как может быть несколько церквей, когда мы знаем, что церковь одна? И тут, так сказать, на этом уровне тоже, понимаете, на фундаментальном, на глубинном уровне, да, идет подмена, происходит подмена. Значит, надо требовать, соответственно, выхода из Всемирного Совета Церквей. Это все должно быть едино. И если мы не будем это требовать и как православные, как граждане, еще раз говорю, мы не отделяем, да, русский человек, он цельный человек. То есть мы думаем и о сохранении, естественно, общества нашего, как общества верующих русских людей, соответственно, как государства. Вот, и хочу сказать, что единственная организация, которая поставила вопрос о том, чтобы реально конкретно этому противостоять и что-то делать, это был Союз христианского возрождения, проводил несколько конференций, посвященных этому собору. И там мы приняли обращение, письмо к депутатам Государственной Думы, то есть к нашей власти, вот, для того, чтобы она обратила особое внимание на эту тему, чтобы тоже она мешалась и не стояла в стороне. Потому что, еще раз говорю, эта тема, она сейчас приобретает сегодня уже проблему обеспечения государственной безопасности. Вот события на Украине показали, да, что фактически в качестве пятой колонны выступали католики, униаты. И в данном случае нельзя не отделять. Некоторые пытаются представить униатов как некую, так сказать, да, структуру отдельную от Ватикана. Но это реально, это инструмент. Это инструмент Ватикана, который был один совершенно целенаправленно. Вот, и он работал именно как политическая сила. Сегодня то же самое происходит в России. Сегодня экуменический диалог. Те, кто пытаются православную церковь разрушать изнутри, вот, фактически это тоже представляет опасность для национальной безопасности, угрозу для национальной безопасности. Когда у нас начнутся соответствующие события, они у нас начнутся, вот, мы должны понимать, что пятая колонна сработает очень активно. Завершая нашу беседу сегодня, такую насыщенную, я хотел вас прежде всего поблагодарить, Ольга Николаевна, за то, что вы нашли время и пообщались с нашими слушателями. Я думаю, многие сегодня получили ответы на те вопросы, которые они постоянно задают нам в эфир. Я бы хотел сказать, завершая эту беседу, словами нашего автора, отца Владимира Соколова, что во всякой сложной ситуации Господь, последнее слово остается за Ним. И это вселяет некую надежду, потому что, ну, кругом такой, на самом деле, пессимистический прогноз, и трудно из этого вырваться, из этого круга, потому что все плохо. Но еще сегодня я услышал по радио слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, охарактеризовав новые принятые санкции против России, сказал, что, в принципе, это может быть и хорошим уроком, и лекарством для России, для нашей экономики, может быть, и для церкви. Это будет тоже таким, так сказать, каким-то отрезвляющим таким действием, потому что вот эти санкции, которые сегодня вводятся активно против нас, разделили, поставили все на свои места. Мы те, кто еще сомневался, поняли, какие мы на самом деле союзники с Западом и Соединенными Штатами. Конечно, а это вот как мы говорили про эту болезнь, да, которая превращается в хроническую. Понимаете, организм перестает сопротивляться, да, и начинает ее принимать. Когда мы ее медики провоцируют эту болезнь, например, в самую острую форму, так сказать, тогда организм просыпаются все его спящие силы. То же самое сейчас у нас, да, не будет русского человека, будет все те силы, которые в нем спят, потому что, знаете, как-то вот люди думают, что они смогут так комфортно как-то прожить. И православие сейчас в моде какое-то такое комфортное, понимаете, удобное. Вот. А ведь, простите, это требует всех сил человеческих, сил людской души, мобилизации, испытаний. Вот сейчас, как нам доносят уже наши братья с Украины, афонские старцы уже сказали, что их ждут исповедничество. То есть реально, действительно, сейчас православные на Украине уже будут испытывать тяжкие страдания, будут просто перед выбором. Либо вы сохраняете веру, либо вы лишаетесь жизни. Вот. И сейчас, вот, если мы на примере Украины должны сделать те же выводы для нас, но если и это не поможет, если все то, что сейчас мы видим, если это не разбудит нас силы, конечно, это придет и к нам, причем в более, наверное, жестких формах, потому что если сейчас в Малороссии еще есть на кого надеяться, то нам уже надеяться не на кого, только на себя, на свои силы. Тут потребуется мощная мобилизация. Вот, и поэтому мы должны сейчас делать абсолютно все, все возможное. Да? Каждый на своем месте и каждый, так сказать, да, с теми силами, которые у него есть. И участвовать в сохранении веры человеческого достоинства всеми силами, в том числе выступая и против, категорически против созыва этого нового собора, о котором мы столько уже говорили. В связи с этим я хотела сказать, что вот у нас подписано обращение, вернее, составлено обращение, мы сейчас собираем подписи, и каждый, кто хочет с ним ознакомиться и тоже поставить свою подпись под это обращение, а если мы подберем 100 тысяч подписей, то действительно будет очень, результат будет другой. Значит, я хочу сообщить адрес, куда, вернее, телефон, по которому можете узнать более подробную информацию, и адрес, куда вы можете отправлять эти письма. Значит, телефон такой 8-916-159-20-21. Значит, 8-916-159-20-21. А адрес я тоже здесь укажу. Это индекс 107-139. Дальше Москва, абонентский ящик 50, Хлебниковой, L.P. Спасибо, Ольга Николаевна. Напомню, что в нашей студии мы беседовали с Ольгой Николаевной Четвериковой, кандидатом исторических наук, доцентом МГИМО, заместителем председателя Русского экономического общества, членом Академии геополитических проблем. Будем ждать ваших вопросов, замечаний, пожеланий. Как всегда, я думаю, их будет очень много. Благодарю, Ольга Николаевна. Надеюсь на новую встречу в этой студии. И вам спасибо. Спасибо, братья и сестры.